Окей. Все, да. Угу. Угу. Привет еще раз. Привет. Да. Для начала представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты сейчас находишься? Географически. Географически, окей. Так, я с тобой нахожусь. Меня зовут Дарья Альперн-Катковская. Физически, географически я сейчас нахожусь в 50 километрах от Минска, недалеко от деревни Засулье. В полях практически. Ну, то есть в летнем доме моих родителей. Угу, хорошо. И первый вопрос будет такой, кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь рассказать про свои увлечения, интересы, какие-то, не знаю, черты характера, может быть, истории, которые как-то описывают тебя, эпитеты. Угу. Вот все, что приходит в голову. Класс, я про идентичности подумала, знаешь, когда, типа, кто ты, ну, то есть вот кем мне хочется сейчас себя показывать, сейчас как период времени, наверное, сейчас как, ну, вот момент с тобой, такой, знаешь, момент выбора, потому что я, мне кажется, последний год тоже продолжаю как-то гончарить какие-то свои идентичности, знаешь, кто-нибудь такие деформируются, я что-то такое делаю с ними, тогда кто я? Я женщина. Я родилась в Беларуси. Это точно важные вещи про меня. Я живу в Израиле. Это тоже очень важная вещь про меня. Сейчас, наверное, если говорить про кто я в профессии, у меня есть две профессии, которые по-разному важные. Разный вес занимают, они неравнозначны. Я гештальт-терапевт и я художница. Я мама троих детей, и, наверное, это важно, потому что для меня, потому что один из них маленький, и тогда я мама как-то активнее и больше, чем обычно, то есть одному из них 8 месяцев, поэтому я прям каждый день чувствую, что я мама, и каждую ночь. Кто я еще? Наверное, я человек, и мне, наверное, хочется сказать сегодня, что я достаточно обычный человек. Ну, то есть мне нравится быть обычным человеком в том смысле, что тогда я не слишком одинока, потому что когда я какая-то слишком необычная, я буду представляю себе более одинокой. Поэтому вот в этом смысле я обычный человек, и я не очень одинока сегодня, сейчас. А можешь ли что-нибудь еще добавить про ценности свои? Какие-то, наверное, общечеловеческие ценности, и как ты их придерживаешься в жизни? Слушай, ценности тоже, конечно, интересный вопрос. У меня моя первая профессия, она связана с юриспруденцией. И я несколько лет, кроме того, работала в правозащитных организациях, и там, как бы, вот такой, знаешь, рамки ценностей, вот этот ценностный подход, он вообще очень много занимает места. И мне кажется, что он, ну, на меня точно очень повлиял. Вот именно про то, что я сказала, что я обычный человек, я вот как раз, наверное, имела в виду вот это, что я человек, наделенный там правами, свободами, желаниями. И я точно так же отношусь к другим. То есть мне правда хочется в первую очередь видеть человека, видеть, почему так происходит. То есть иногда, знаешь, важно, например, мне важно понимать, почему, даже если я кого-то там за что-то не прощаю или злюсь на кого-то, но, например, важно все-таки держать как ценность, почему этот человек так делал, просто объяснить себе. Это может быть не принять, но объяснить, что происходит. Для меня очень большая ценность, связанная с телесными проявлениями людей, то есть вообще, в принципе, телесная неприкосновенность в любом роде. Ну, то есть как... с какой-то политической точки зрения, когда нельзя бить людей, нельзя там их принуждать что-то, так и с точки зрения каких-то семейных систем, что тело ребенка не принадлежит родителям, и что тело не может быть использовано как там, модификатор поведения и так далее. Про то, что тело — это часть меня и часть других людей, и что это не отделенная от нас часть, как мы привыкли говорить, ну, там, знаешь, тело и душа, а что мы едины, вот, наверное, вот это вот единство тела и души, это тоже очень важное для меня. Про целостность какой-то, да? Ну да, да, ну, знаешь, вот этот вот процесс холизма, про что-то, кстати, очень гештальтистская штука, ну, что вот я это и мое тело тоже, и точно оно присутствует все время, я про него, ну, как-то помню, забочусь. И мне кажется, что это тоже часть моей работы, учить людей обращаться с собой внутри по-другому, и учить по-другому относиться и обращаться со своим телом. То есть, наверное, вот как ценность, вот такая вот, как бережность, вот что-то, вот бережность — это точно очень большая ценность, что не надо никуда, я вообще быстрая, но вот при этом не надо никуда торопиться, давайте попробуем, давайте посмотрим, ну, то есть вот давайте найдем что-то, что подходит вам именно сейчас, вот, ну, вот про какой-то такой, это я уже какие-то профессиональные ценности рассказываю. Вот. Хорошо. А слушай, если еще про ценность, вы знаешь, я подумала про, ну, как я рассказала про терапевта, а вот про себя художницу тоже хочется почему-то рассказать, что там у меня какие-то другие ценности, ну, скажем так, то есть я, наверное, не рисую в не очень распространенном стиле, то есть у меня что-то такое на стыке наивного искусства и иллюстрации. И вот там у меня ценности, вообще, ну, то есть вот то, что меня отражает, это какие-то внутренние мои миры, причем это миры девочки лет 8-10, то есть это еще не женщина, это еще такая девочка, подходящая к подростковому возрасту. А, 8-10, через это, 8, через кордышко. Да, 10, да-да-да-да, нет, не 8-10. Вот в нашем мире сверхлюдей, которые живут столетиями, 80 это только начало. Вот, и, ну, ты знаешь, это какие-то там, не знаю, это падение света, ну, то есть это вот про какие-то такие чудеса, но про предвкушение чего-то хорошего, ну, то есть вот мне вообще очень нравится это чувство предвкушения чего-то хорошего, то есть когда хорошее еще не случилось, но вот кажется, что впереди будет что-то интересное, и вот, наверное, это тоже очень про меня, вот это вот состояние ожидания чего-то хорошего, которое вот-вот случится. Я очень люблю это. И оно случается, что приятно, в общем. Слушай, а ты всегда рисовала? Ну, в плане, я знаю, что ты в художку, в художественную школу ходила, а ты всегда, потому что я только, вот, не знаю, последние... Год назад, время начала. Смотри, они меня все испортили. Ну, я всегда рисовала в детстве, потом я 9 лет отучилась в художественном лицее при Академии художеств, и оттуда ушла... в обычную, условно говоря, школу, и поступала на юрфак уже. Так вот, жизнь художественной, ну, то есть того, кто учится в художественной школе, очень тяжела на самом деле. Ну, то есть это жизнь необычного ребенка. И с тех пор, как я ушла из художественной школы, кроме каких-то заметочек на полях записных книжечек, я не рисовала практически 15 лет. То есть настолько меня от этого отвратило. Я даже никогда не думала, что я вообще к этому вернусь, ну вот, все-таки вернулась, и я этому рада. То есть, знаешь, как будто бы вообще, ну, и очень много, то есть в этом месте я со своим терапевтом работала, потому что быть одной из девочек в классе, где все рисуют, не самой талантливой, это очень тяжело. И именно, знаешь, вот эта вот советская школа, постсоветская школа, я в начале 90-х там училась, она рождает такую не очень здоровую конкурентную среду. Ну, то есть я бы вот со мной точно там не обходились бережно. И вот как бы похоже, что было очень много ну, вот какого-то такого болезненного, именно чтобы начать, чтобы перестать себя сравнивать со своими одноклассниками, которые остались там 30 лет назад где-то. Вот, и вот это удалось мне пройти. Причем тоже очень любопытно, что я всегда считала, что я рисую из состояния изобилия. Ну, то есть вот все хорошо. Я буду рисовать. И так было, в принципе, вот последние годы, когда у меня уже появились какие-то там краски, холсты, что-то еще так начало просачиваться в мой дом. А потом получилось так, что в прошлом году, в августе, я была в Минске, и начались эти события. Я была под Минском тоже в этом же доме. И не было интернета, не было ничего. Было такое ощущение, что что-то ужасное происходит. Но ты не знаешь вообще, что происходит. И я начала рисовать просто как способ занять себя, чтобы не думать. И, в общем, с тех пор я так и не остановилась. Ну, то есть, вот как я в прошлом августе начала рисовать, я прикинула, что я нарисовала за этот год там порядка 100 работ на холстах. Ну, то есть, это очень много. То есть, у меня какая-то дикая производительность. При том, что я работаю, у меня маленький ребенок. Я не знаю, когда меня спрашивают, как я это успеваю, я честно не знаю, но это как будто такое вот, вот рисование из всех этих процессов. А он самый... Вот он мне сейчас дает энергию, он не забирает. Если раньше я туда вот из этого изобилия что-то приносила, то сейчас похоже, что пришло время, когда я, наоборот, из этого беру. Хорошо, спасибо. Слушай, расскажи, пожалуйста, какие люди повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какая ты сейчас? И каким мой образом, брат если... повлиял. Да, и каким Да. образом, если ты что-то понимаешь про это? Слушай, ну вообще на самом деле это интересный вопрос, потому что в детстве и там в подростковом возрасте я всегда думала, почему я не похожа на людей своей семьи. Ну, то есть я точно от них отличаюсь там темпераментом, какими-то гражданской позицией, ну, то есть что я такая, мне больше всех надо, то есть я любила такая встать, сказать, нет, мне это не подходит, ну, то есть вот будет по-другому, а там мои родители не такие, вроде мои родственники не очень такие. Но у меня есть прабабушка, меня назвали в честь нее. Она была тоже абсолютно такой безумной, в хорошем смысле, женщиной. Я очень люблю травить про нее байки всякие, ну, то есть она, например, она родом с Волги, там, из-под Нижнего Новгорода, и у нее не было пупка. И когда у нее в детстве спрашивала, бабушка, где твой пупок? На самом деле бабушка была в пьяной драке, чтобы ты понимала, где-то ей прилетело, и когда ей, короче, там что-то зашивали, пупок убрали. Но бабушка терла про то, что она первая женщина на земле, вообще там родственница Евы и так далее. Ну, то есть вот мне очень нравился этот, знаешь, подход, Запекло, когда, да? да, можно так сказать, свои шрамы рассказывать вот таким вот образом. Прабабушка была водителем, она была первой женщиной, которая получила водительские права в Нижнем Новгороде еще до Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны она была водителем скорой помощи, а Нижний Новгород бомбили, то есть она под бомбежкой там и ездила. Ну, то есть вот что-то такое, вот, наверное, какая-то, если говорить про какую-то, кто повлиял на меня в моем роду, это точно она. Ну, то есть вот я на ее образ какой-то опираюсь, ты знаешь, как будто бы мне можно быть другой тогда, ну, то есть отличаться, потому что это тоже был какой-то поиск вообще, кто я в своем роду. У меня был брат, он, к сожалению, тоже погиб, когда мне было 25 лет, он работал на радио «Свобода», и вообще, ну, то есть старший брат — это круто, то есть на меня повлиял старший брат, я все время дружила там с его друзьями, после того, как он ушел, я тоже, несколько его друзей стали моими близкими друзьями, то есть так получилось, что мне достались от него друзья. Я слушала такую музыку, А каким я образом он слушала ту повлиял? музыку, которую он слушал. Потом у него стали там белорусскоязычные друзья, ну, то есть такая вот тусовочка в ту сторону. А потом там он учился там в БГУ и в лицее БГУ. Ну, то есть всегда были какие-то люди, которые приходили к нам домой, а потом он работал на радио «Свобода». Ну, то есть скорее это вот было, что вот он сам был очень интересным, он классно писал, он очень интересно рассказывал. А во-вторых, ну вот это вот, знаешь, те, кого он приводил домой, скажем так, это тоже было, ну, то есть вот, и мне кажется, что я с тех пор вообще не боюсь людей, люблю людей, то есть, ну, знаешь, мне не страшно выступать или что-то рассказывать, ну, то есть, ну, вообще, мне любопытны люди, наверное, вот где-то с моего подросткового возраста, вот тогда, то есть на 6 лет была разница, вот ему там где было 18, а мне 12, там, и так далее. Кто на меня еще повлиял? Такой вопрос сложный. Я подозреваю, конечно, таких людей много. Знаешь, если даже там в гештальт-сообществе спрашивают. То есть вот я, например, помню момент... давай это будет не по значимости, а просто потому, что приходит... То есть это не иерархические воспоминания. Я помню, что на меня, например, очень повлияло знакомство с Юлей Сушковой. Когда я училась на второй ступени, она пришла у нас вести трехдневку. И вот этот вот ее какой-то, знаешь, такой, с одной стороны, очень активное присутствие, то есть, но при этом ее какой-то очень ювелирно-хирургический способ ведения сессии меня поразил, что можно быть такой вот взрывной, ну, то есть я такая, боже, я так хочу. То есть до этого я никогда не видела кого-то в сообществе, кто напоминал бы мне меня, знаешь, вот как поиск, ну, то есть вот... такой ролевой фигуры, на которую можно опереться, кто я хочу работать, ну, то есть при том, что мне нравятся мои тренеры, мне нравятся все, у кого я училась, иначе я бы не училась, но я брала что-то, но я не могу сказать, что это, знаешь, вот я хочу быть на нее похожей, и вот когда я увидела ее, я не могу, кстати, сказать сейчас, что я хочу быть похожа на Юлю, потому что я уже похожа, ну, на себя в этой профессии, но точно вот в тот момент, ну, она очень поддержала меня внутри тем, что так было можно. То есть можно быть вот такой, как я, и оставаться в гештальте. Ну, то есть как будто бы... Мне казалось, что, знаешь, мне было сложно после юриспруденции там, ну, то есть вот про какую-то такую уместность, сколько можно себя привносить. Ну, потому что кого-то немного, и это, ну, тоже важно и классно. Ну, вот я такая очень витальная и достаточно изобильная. И с этим надо было что-то делать. Ну, в смысле, нужно было как-то скорее понять, принять и разместить. Вот. Знаешь, муж мой, наверное, вот второй на меня тоже очень сильно повлиял, в том смысле, что я все-таки, кроме терапии, я об него очень хорошо научилась принимать себя. Все-таки был первый человек, который принимал меня и принимает до сих пор мелкими порциями каждый день меня. Ну, то есть, оказывается, знаешь, ну вот все-таки вот этот пример, когда ты не в теории знаешь, что тебя можно, то есть ты знаешь, что вот та, там, мать должна принимать там ребенка, mm-hmm. там что-то еще, но прожить это именно как опыт уже во взрослом возрасте, когда при этом так забавно, что вот он может принимать меня с моими косяками, там чем-то еще, там, а, например, а сына-подростка нет. Ну, то есть я так, блин, говорю, как у тебя это работает? Ну, то есть почему со мной ты можешь? Но при этом, ну, то есть это как бы их отношения, я уже туда стараюсь не сильно лезть, но вот мне интересно, что это качество не распространяется на всех, что вот мне оно досталось, я об него как полечилась, подросла, вот, и дальше пошла. Слушай, мои терапевты на меня повлияли, мои тренеры на меня повлияли сильно. Я думаю, ну, то есть, что много... Mm-hmm. Мои клиенты многие, знаешь, вот как-то бывали, были какие-то случаи, когда что-то происходило, и я понимала, ну, то есть, что... Ну, то есть, вот, например, была история... связанная с моим третьим ребенком, я решила, что не-не-не, я не буду сводить третьего ребенка. Мне очень хотелось, но мне казалось, что вообще-то это сложно, это вообще, ну, то есть я и так еле справляюсь. Тут пришла клиентка и рассказывает, а у нее четверо детей, она младше меня. А, вот, и она такая рассказывает, ну, то есть что-то там, и говорит, блин, с двумя детьми было так сложно, а потом родился третий, и вот все как-то так стало на свои места, и стало сразу легче, и вот, ну, как бы, вот как будто вот, ну, я такая, да. Ну, то есть я прямо этот момент помню, что, слушай, ну вот ты прямо сейчас попала, вот знаешь, как будто в мой запрос вот этот. Причем там клиентка достаточно быстро ушла после этого, она даже, ну, не застала ни моей беременности, ни родов третьего ребенка, но я ей безумно благодарна вот за этот рассказ о том, что так бывает. Потому что в моей картине мира на тот момент так не было. Ты знаешь, с каждым последующим ребенком должно становиться было все сложнее и сложнее. Оказалось, что это правда не так, и вот это был мой случай, что рождается третий, и все становится на свои места, вот знаешь, как будто система уравновешивается в этот момент. Хорошо. Слушай, а скажи тогда еще, пожалуйста, какие события или обстоятельства повлияли на тебя, на ту, какая ты сейчас, кто ты сейчас? Я тоже понимаю, что список может быть большой, вот может быть то, что сейчас приходит в голову. Слушай, ну вот знаешь, тут, конечно, это скорее про тяжелые события. То есть вот хорошие события, наверное, влияют скорее на ресурс, да, ну то есть вот там какая-то там приятная. А вот именно на идентичность влияет посттравматический опыт у меня, по крайней мере, так. То есть, с одной стороны, ресурс, да. Если комфортно делиться себе, то есть тогда смотри. Ну да, ну то есть смотри, у меня есть история сексуального насилия. В подростковом возрасте, это точно, при том, что я не работаю с этой темой все равно, ну, то есть я в состоянии выносить ее как, ну, какая-то часть терапии, но я не работаю в этой теме, то есть если клиент сразу приходит с каким-то запросом про это, я не беру, я перенаправляю. При этом сейчас, например, я пошла учиться на новую специализацию, это перинатальная психотерапия, репродуктивная, потому что у меня есть опыт... ЭКО, у меня двое детей рождены от ЭКО, и у меня было 4 попытки, из которых вот 2 закончились успешно. Вот, и поэтому у меня есть опыт потери ребенка, я знаю, каково это, и слушай, вот туда я пошла учиться, и пишу, боже, это же все, ну, то есть мне, вот там меня прям прет, при том, что темы, которые обсуждаются, которые приносят клиенты, которые мы обсуждаем на специализации, это капец. Ну, то есть я имею в виду, что это настолько вот про такую женскую идентичность, про очень глубокие переживания, травмы. Мне там хорошо, у меня хватает контейнера, мне хватает ресурса. То есть вот точно, вот сейчас я, похоже, вот туда развиваюсь и вот очень чувствую вот рост в этом месте. То есть я думаю, что тоже вот материнство третьего ребенка мне... Закрыв вот это место, я начала мочь прикасаться к тому сложному опыту, который у меня был, и вот уже использовать его для работы. Смерть брата, конечно, повлияла. Ну, то есть, во-первых, потеря сиблинга, я знаю, что сейчас она влияет и на мою жизнь тоже. Ты знаешь, когда я вот иногда ловлю себя, ну, то есть, когда я искала себя как-то терапевта какое-то время назад, я понимаю, я такая, блин, сидела, думала, что мне, конечно, ужасно хочется найти старшего сиблинга себе, ну, то есть вот эта вот дырка такая, незатыкаемая рана в каком-то месте, и вот там мои друзья, некоторые, те, которые остались там еще от моего брата, это тоже вот такая вот, Ну, то есть вот там есть эта тоска по старшему сиблингу, до сих пор есть какое-то желание, там, не знаю, позвонить, рассказать, mm-hmm. что-то такое поделиться. Вы были близки, этом я... Да, мы были близки. На момент... Ну, то есть мы не очень были близки в детстве, но когда мы стали взрослыми, мы были mm-hmm. очень близки, мы mm-hmm. общались каждый день, там, ну, то есть у нас были общие интересы, mm-hmm. мы читали одни книжки, дружили с одними людьми, ну, то есть поэтому это был, ну, огромный кусок. Развод повлиял. Но вот это, знаешь, скорее в том, что я с этим хорошо работаю, в смысле, я тоже знаю про это, но то есть все равно вот те места, в которых ты бывала, они помогают. Угу. Рождение детей, безусловно, помогает. Особенно первого, ну, знаешь, вот эта вот послеродовая депрессия первого ребенка тоже, да, в этом месте. Какие-то отношения, ну, вот со своим телом сложные, там, попытки похудеть, попытки себя как-то принять, ну, то есть время, угу. там, жизнь с тем, что я там толстая, огромная, не знаю, какая-то вот. И я сейчас, когда слушаю там клиента, который про это рассказывает мне, девочки, я знаю, я была, ну, mm-hmm. про то, что есть по-другому, ну, то есть, mm-hmm. вот, такое как-то, ну, в общем, много было, знаешь, иногда рассказываю там на каких-то группах или где-то про какой-то свой опыт, думаю, конечно, капец, как много со мной случилось, ну, то есть, я не знаю, ну, то есть, с другой стороны, сложно, конечно, сравнивать с другими, но вот таких, таких больших и неприятных mm-hmm. событий было много, но похоже, что ну, они все мои, знаешь, не хочешь там... Вот раньше я про них не рассказывала. Ну, то есть бывало, что как-то так чуть-чуть подкупливала рассказ про себя, скажем так. А сейчас мне хочется, ну, вот все мое, знаешь, как вот мое тело такое, как оно есть, и мой опыт, и я его люблю, я горжусь какими-то местами, там, не знаю, я горжусь вот опытом ЭКО, который мы проходили с мужем, горжусь тем, как мы потеряли, ну, там, потеряли ребенка, и после этого там выжили, и... продолжили mm-hmm. там дальше заводить ребенка. Mm-hmm. Поэтому я как-то сейчас с нежностью отношусь вот к этим сложностям в своей жизни. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, что делишься, правда, потому что, мне кажется... И вот, слушай, и последнее, наверное, еще иммиграция. То есть вот и иммиграция, конечно, тоже это такая mm-hmm. маленькая смерть. Да, знаю. По собственному опыту. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, еще пару вопросов про тебя лично, потом уже к части про гештальт. Расскажи, пожалуйста, ты сказала, что ты женщина. Расскажи, пожалуйста, mm-hmm. как ты себя переживаешь, ощущаешь женщиной? И про свой mm-hmm. опыт бытия женщиной. Mm-hmm. Слушай, быть женщиной нелегко. Я думаю, ты знаешь. Я долго не была женщиной. Ну, то есть не чувствовала себя ни женщиной. И была какая-то такая попытка достаточно долго оставаться каким-то подростком, что ли, не знаю, ну, то есть, вот, знаешь, как будто перескочить из подростка сразу mm-hmm. в бабушку, ну, как-то не очень получалось. Мне очень страшно было становиться женщиной средних лет. Ну, то есть, вот, молодой женщиной еще было как-то, ну, то есть, и я была, знаешь, такой, до 25 лет я вообще была какой-то такой пацанкой, у меня не было никаких, там, не знаю, косметики не было, у меня не было платьев, там, может, одна какая-нибудь мини-юбка была, не знаю, которую можно было с мартенсами носить, и вот после 25 лет, после рождения первого ребенка, как-то началось это проникновение, ну, вот такое, что оказывается, ну, то есть, мое представление о женщинах узковато. Я пошла работать в юридическую фирму, да, это была самая крупная на тот момент в Беларуси фирма, и там все были такие прекрасные, красивые женщины, я им ужасно благодарна вот за то, что они были в моей жизни, и они были не тетками. Ну, то есть, это не... то есть я имею в виду, что вот, оказывается, можно было там носить платье, быть красивой, это не выглядело ни пошло, ни... Значит, вот я думаю, это конфликт вот в моей молодости был, ты с умными или ты с красивыми? То есть я, похоже, была с умными, да? Хотелось быть с красивыми, но вот каких-то вот не получалось это все совместить. И тут я попадаю в место, где умные и красивые — это одни и те же. Uh-huh. И оказывается, что так можно было, что если ты красивая, то на твой ум это никак вообще, ну, там, не влияет. И вот такой вот, наверное, вход в эту тему был. Слушай, точно был вход через рождение ребенка, вот изменение тела там, и так далее. То есть... При том, что до этого какие-то телесные процессы, вот я иногда слушаю клиенток о том, что им там тяжело переживаюсь, там ежемесячные циклы там, и так далее, у меня этого, ну, настолько не было. То есть я как раз с каким-то принятием в этом месте изначально была, ну, то есть, вот, знаешь, как данность. Не боролась с ощущением того, как это все сложно. Но при этом иногда вот я понимаю, там, знаешь, даже живя с мужем и близко обсуждая какие-то вопросы, что Даже функционирование женского тела – это, правда, очень сложный процесс. Он в каком-то мере, ну, он сложнее, чем процессы, происходящие в мужском теле. То есть они более цикличные, более тонкие, они, правда, на что-то такое влияют. И иногда, когда там, ну, я была беременна, мой муж там говорил, ну, это у тебя просто гормоны, мне хотелось его... То есть при том, что это, с одной стороны, ну, отчасти правда, а с другой стороны, знаешь, как будто бы гормоны – это не я, это тоже я. Ну, то есть, это красная я... тряпка, сказать женщине про гормоны. Да-да, ну, то есть, типа, и чё? Хочется сразу откусывать голову в этом месте. Mm-hmm. Вот, слушай, и, наверное, самое важное про женщин – это вот две вещи. Во-первых, это то, что последние лет 5-7, наверное, то, что я вижу в общественном пространстве возле меня, вот в том кругу, в котором я последние там лет 5-7, в том числе это вот уход в профессию психотерапевта и так далее, и какая-то такая взрослая дружба и так далее, мы много говорим о сестринстве. Угу. То есть, и мне это очень нравится. То есть, я, может быть, даже лет 5 назад еще даже такого слова не знала. По крайней мере, оно не представлялось для меня вот настолько приятным и нагруженным каким-то смыслом, важным для меня. И вот сейчас я понимаю, что это точно то, чего мне не хватало, когда я была там подростком, девочкой, молодой женщиной, там рожала первого ребенка в 24 года. Mm-hmm. И вот сестринство, то, что мы сейчас говорим, там, я вот в шутку там себя называю там померкованной феминисткой, в смысле я ни за что не борюсь, в прямом смысле. Ну, то есть я никуда не хожу, ни с плакатами вот в этом вопросе, но я точно за все эти ценности выступаю, я... Женщины, с которыми я общаюсь, точно, ну, поддерживают, и мужчины, с которыми я общаюсь, тоже, ну, как бы здоровы в этом месте и поддерживают вот эти вот все штуки, при том, что это скорее не про равенство, ну, скорее про равенство, а не про похожесть там или одинаковость. Угу. Вот, и вот поэтому вот женский круг какой-то, и раньше, знаешь, там не ходят, не знаю, капусту квасят в юбках там на полную луну, ну, то есть я имею в виду вот эти образы там женщин в моей молодости, ранее, они были какие-то такие слишком архаично какие-то, ну, знаешь, такая в духовность такую вот ведическую какую-то. Мне этого, конечно, ужасно не хотелось. А тут я вырастаю, оказывается, есть огромное количество классных женщин, с которыми у меня куча общих интересов, что можно оставаться вот собой в этом месте и с ними соприкасаться, ну, что-то делать совместное. И, ну, то есть я вообще никак не портится в этом месте и не закатывать глаза и не думать, боже, что я тут делаю. Вот. Угу. Поэтому я думаю, что это вот такая находка последних лет, это женщины вокруг меня. Ага, хорошо. А расскажи, пожалуйста, еще про свои отношения с возрастом. Как ты переживаешь свой возраст, как ты ощущаешь его? Слушай, ну вот мне 38 лет. Мне повезло, мой муж меня старше. Мой муж старше меня почти на 20 лет, он прекрасно выглядит, но тут, понимаешь, я могу быть любой. Что бы я с собой ни делала, я всегда... Ну, то есть вот если вот как про возраст в паре, ну, то есть про женское там какое-то старение, мужское старение, я точно всегда моложе него. Ну, то есть я даже не знаю, что мне с собой надо сделать, чтобы... Поэтому вот какой-то тревоги, например, связанной с партнером, про мой возраст у меня вообще нет. Мне нравится мой возраст. Опять тоже, слушай, вот мне кажется, что это про изменения цивилизационные. Начало появляться много женщин, 40, 50, там, 60, на которые уже хочется быть похожими. Вот в моем детстве, в моем там, школьном возрасте я не видела таких женщин. И говорят, что их не было. По крайней мере, старшие подруги говорят, что правда, ну, то есть проблема с такими вот ролевыми идентификационными фигурами, на которых можно опираться, там, на кого я хочу быть похожей, кто как. А сейчас как бы вот есть какие-то... А, плюс я живу в Израиле. И там вообще с этим все хорошо. Ну, то есть я имею в виду, что там как-то нету такого обрыва. Вот знаешь, когда я думаю о белорусских женщинах, что вот ты там молодая женщина, там женщина средних лет, вдруг случается какой-то такой обрыв, и ты бабушка. Ну, то есть вот как будто вот где-то в районе между 40 и 50 женщина куда-то исчезает, она перестает быть объектом, субъектом, там, не знаю, сексуальной жизни, она перестает быть там... Она как-то себя украшает, но вот как будто бы она все время вынесена за скобки. Ну, то есть вот ее вот уже... как женщина именно, ну, не существует. Она как некоторый такой достаточно бесполый объект продолжает существовать. То есть плюс много женщин, у которых там муж умирает, мужчин в таком возрасте меньше, чем женщин, не пьющих мужчин, еще меньше. Ну, то есть, вы знаешь, такое вот немножечко инвалидское получается. То есть какой-то не до... ну, точно не хватает женщинам чего-то в этом месте. А я живу в Израиле, и там все вот, ну, есть такие образы женщин, которые мне безумно нравятся. То есть я вот иногда там стою в кассе, в супермаркете, передо мной стоит какая-нибудь там старушка, не знаю, в шортиках, такая в белоснежной рубашечке с колечками, там у нее, значит, такой ярко-золотой педикюр. Да, да, я тоже буду такой. Ну, то есть вот, это, знаешь, все равно вот, ну, про какие-то внешние такие штуки, потому что, похоже, что внутренне у меня все в этом месте устаканилось. Ну, то есть, ну, старею. Блин, я даже не хочу сказать, что я старею. Я взрослею, накапливаю, живу, ну, ты знаешь, как-то вот у меня пока что нету ощущения слова старости, то есть мне не страшно. Я от него говорю, у меня есть муж, который, я понимаю, что мы с ним примерно одинакового возраста, вот внутренне. То есть я никогда не чувствую, что он старше, хотя, конечно, я иногда стебусь, потому что он родился еще до того, как Гагарин полетел в космос. Или, например, может, там иногда, когда мы там едем в машине, тут по радио начинает там звучать какой-нибудь там какая-нибудь песня Queen, он такой, да, я помню, как вышел этот альбом, я такая, бля, ну, типа, ну как ты можешь это помнить, ну, то есть, вот, и поэтому я иногда шучу, что он Ленина видел, но, в принципе, вот у меня очень в этом месте спокойное место про то, что вообще не важно, сколько тебе лет, важно, как ты себя чувствуешь, важно, как чувствует твое тело, важно, что ты вообще делаешь и что ты хочешь. Мне нравится мое, ну, знаешь, вот даже по сравнению, у меня была беременность 23 года, у меня была беременность 37 лет. Слушай, оно гораздо лучше прошло, как-то 37 лет. Я гораздо лучше понимаю свое тело. Ну, то есть оно, может быть, в какой-то степени было тяжелее, я не знаю, но я даже так сказать не могу. То есть вот у меня сильное тело, я знаю его плюсы, я знаю его минусы, я знаю там, сколько я могу, там, не знаю, пробежать, проделать и так далее. Ну, то есть вот этот вот контакт, наверное, тоже вот с возрастом очень примеряет. Знаешь, вот тут есть определенный страх, потому что я смотрю на своих родителей, я вижу их раз в год, я приезжаю, как бы живу в летнем доме. И я понимаю, моим родителям 70. Вот я только последние годы начала замечать, что они не очень понимают, что их силы уменьшаются. Они продолжают, ну, знаешь, вот не видеть реальность о том, что вот... И очень злятся, например, когда они там не могут там пахать столько же, сколько они пахали на своем там саду-огороде. И меня это тоже немножко пугает, в том смысле, а если у меня так будет? Мне их жалко в этом месте. Потому что вот, знаешь, очень хочется не пропустить этот момент, оставаться в контакте и со своим телом, со своими возможностями. Ну, как бы не обижаться на него, что ли. Не ждать слишком много там, где это уже не очень возможно. Но у меня не было сильных физических ограничений никогда, поэтому тут сложно. Вот чего бы я, наверное, боялась с точки зрения старости, это... там, невозможности путешествовать, там, не знаю, невозможности там на руки детей взять, там, внуков, там, если фантазировать, на велике там ездить, ну, что-то такое, но пока что у меня нет поводов, да, вот физических, но пока что, ну, больших поводов опасаться этого у меня нет, к счастью. Хорошо. И сейчас уже тогда переходим к части про гештальт. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в гештальт? Про свой путь, как ты начинала, как ты обнаружила его, и что ты там нашла для себя? Пришла, конечно, случайно, в смысле, я в него не шла изначально. И не искала? Не искала. Слушай, я разводилась с первым мужем, я была на тот момент юристом, ну, то есть... И я на самом деле вообще такая, знаешь, психотерапия, у меня подруга, она тоже потом там закончила ступень, кстати, она терапевтом так и не работает, и она мне все время такая, Даша, тебе нужно там в терапию, там что-то еще. А я такая думаю, ой, это терапия, ну, то есть, знаешь, такие новомодное что-то такое. И я думала, ну, что вы все туда годами ходите, я же схожу там, ну, там, один-два раза и все порешаю, я же такая решала, блин, ну, то есть, я же умею, я же знаю, если надо, поднапрячься. И я помню, что мне нужно было поговорить с теперь уже бывшим мужем о том, что я от него ухожу. И было ужасно страшно. Я решила сходить на один раз на терапию. Я пошла, это, ну, действительно сходила на один раз, прям даже и сказала об этом. Но как-то, видимо, что-то зацепило. И, то есть, когда вот этот весь процесс пошел, я вернулась к терапевту. Причем, слушай, терапевты тоже не сразу. Ну, то есть, наверное, вот Вика, к которой я ходила много лет, я ей очень благодарна. Это был мой третий терапевт. То есть, я ходила, одна сессия, две сессии, я понимаю, что нет. Ну, как бы это... Ну, то есть, и поэтому мне, например, очень спокойно, когда ко мне приходят клиенты, и я говорила на первой сессии, что давайте посмотрим, правда, я на вас, вы на меня. Я спокойно отношусь, если после первой сессии человек не остается, потому что вот мой опыт про то, что да, нужно искать. И очень важно найти того, с кем хочется вот этот час сидеть. И тут оказалось, что терапия — это не про быстренько порешать, а про медленно посидеть вообще и что-то, ну, почувствуем про сейчас. И оказывается, чтобы что-то почувствовать про сейчас, нужно очень много времени. И, наверное, это в какой-то степени научило меня замедляться. Но ты знаешь, я очень много про себя узнала, хорошего и плохого, и разного. Ну, в смысле, такого не только. Потому что иногда сейчас клиенты приходят, говорят, я хочу с тобой познакомиться. Я думаю, да, дружок, ты узнаешь много хорошего, но и плохого тоже. Ну, ты что, это не только про какие-то вещи, которым мы не даем развиваться, потому что страшно еще. Вот, ну и, собственно, и в какой-то момент мой терапевт предложила мне пойти на терапевтическую группу. Нет, сначала на терапевтическую, ну, что говорит, да. Ну, я даже, ну, то есть я пошла. И там у нас была приятная, то есть это была годовая терапевтическая группа, вообще огонь, пожар, то есть, знаешь, нельзя повторить этот опыт, к сожалению, вот эти первые группы, как ты там это проживаешь, но какой-то такой безумной, огромной нежностью для меня это все наполнено. И, короче, когда эта группа заканчивалась, через год у нас была там уже небольшая тусовочка. Мы ходили там обедать, да, был набор на первую ступень, и трое из четверых нас, ну, вот этой тусовочки, собирались туда пойти. Я такая понимала, что я вообще не собиралась на первую ступень. Это, ну, вообще не нужно было, ну, зачем? Ну, то есть у меня как бы вроде вот в жизни все как-то налаживается, вот, ну, и так далее. Ну, думаю, ну, я же хочу с ними общаться. И, в общем, я пошла просто за компанию, честно. Ну, то есть вот на эту первую ступень. Мало того, я пришла, села и сказала, что вообще, ну, как бы на эту первую ступень нет. Ну, я за компанию здесь сижу. Так, ничего личного, ничего. Я на вторую точно не пойду. Я тут просто так, ну, типа, я тусуюсь. Ну, и, в общем, всю первую ступень я точно тусовалась. И, возможно, это даже было хорошо, потому что я не воспринимала это все как-то слишком серьезно. А потом, когда я уже дошла до второй ступени, я даже на первом году второй ступени не уверена, что я собиралась становиться терапевтом. На втором году? Даже на втором году? На первом году второй ступени. На первом году. Но тут получилось, что я вышла замуж второй раз, мой муж израильтянин, стало понятно, что в Беларуси, наверное, я не останусь, там моя прошлая профессия тоже в каком-то месте, там я уперлась в потолок, и как-то, ну, там было ощущение завершения, в общем-то. И я поняла, что у меня такой, знаешь, раздороже по-белорусски, то, что называется. Ну, то есть мне нужно выбрать. И прям вот я помню, было несколько сессий, я с терапевтом обсуждала, художник или терапевт. Ты знаешь, ну, то есть выбрала терапевта, а пришла все равно в эту точку через 10 лет. Это очень интересно. Через 8. Ну и, собственно, и вот на втором году второй ступени я такой, я буду терапевтом. Мне все понравилось. Вдруг, слушай, еще, наверное, меня очень увлекло, когда мы, наконец, стали сами работать и стали разбирать сессии. То есть вот если до этого это все-таки была какая-то, ну, там, про нас, про, ну, про вот это вот. А тут я очень люблю знать, как это все работает. Для меня очень важно понимать, ну, как бы, причинно-следственные связи, что вот тут я говорю это, а на выходе мы получим вот это. И вот, ну, и когда вот мы стали это все разбирать, когда появилась супервизия, это оказалось настолько увлекательным, то есть я была просто, я до сих пор, я обожаю супервизию, я люблю разборы сессий, я с удовольствием смотрю какие-то там тренировочные видео, ну, то есть вот, там, знаешь, если была передача про гештальт, как это работает, я была бы ее там первым подписчиком, наверное, ну, то есть на самом деле это... Вот, и тогда я этим всем, то есть я поняла, что, похоже, это мое, и, собственно, и вдруг тут, а все такие, знаешь, там, они уже все сходили на интенсивы, они уже там все там закрыли все эти сертификационные требования, и тут я такая звезда на втором, как, блин, мне все это надо делать, и я реально там за 2 или 3 года, ну, вот выполнила 5 лет за 3 года, ну, то есть там специализация, интенсивы и так далее, и как-то очень быстро вот в этом месте вошла в профессию, в смысле уже начала работать, а потом... Но я думаю, что, наверное, еще одно из такой... Мне, знаешь, вот этот вот есть очень сложный переход, когда ты не был психологом, ну, то есть у тебя была другая профессия, тебе нужно перейти из одной профессии в другую. Тем более профессия там психолога, гештальт-терапевта предполагает, что ты можешь там на полшишечки работать. 1-2 клиента, там где-то еще. То есть тебе не нужно, ну, прям бросить одно и сразу начать второе. То есть, и вот эти вот транзитные периоды, они у многих очень затягиваются. Что с той работы страшно уйти, потому что там деньги, там есть какая-то история успеха, там... там коллектив, там опыт, в конце концов, там ты уважаемый человек, а тут ты вообще еще непонятно кто. И мне очень повезло, у меня случился второй декрет. Ну, то есть я просто не вернулась в старую профессию после рождения второго ребенка. То есть это был какой-то такой способ уйти оттуда и не возвращаться. Вот. И, ну, и поддержка мужа в том, что, слушай, это правда сложная вещь про начать работать в гештальте, это про деньги, про то, что сначала ты уходишь откуда-то, где ты зарабатываешь, где ты можешь там на себя рассчитывать, и ты приходишь туда, где тебя, ну, особо никто не знает, и что тебе нужно, ну, как бы, насидеть этот опыт, насидеть это, ну, не знаю, свою идентичность, свое имя, о том, что, ну, про тебя будут твои клиенты, вот, говорить, вот у меня там терапевт Даша, и там передавать твои контакты. И, ну, то есть этот период тоже длится какое-то время, и поэтому, если бы я была одна в этот момент, ну, то есть я, наверное, бы как-то порешала, вот сейчас я так думаю, но это было бы сложнее, то есть в этом месте я опиралась на мужа, который сказал, что да, ну, как бы, ты можешь начать это с нуля, ну, как бы, и пока что я буду главным зарабатывающим денег в семье. Вот, и мне кажется, что вот этот момент, может быть, о нем вот во время учебы не очень много говорят. Вот, знаешь, вот если бы я могла сейчас вернуться в свою учебу и сказать, ну, расскажите мне чего-нибудь того, что вот мне очень пригодилось, наверное, мне бы очень пригодилось вообще какой-то там двухдневка, трехдневка про то, как начинается практика, вот как она формируется, потому что, знаешь, все говорят, вы просто начнете работать, там, возьмите клиентов, это правда так, но я уверена, что какая-то системность вот в этом месте, как сформировать практику, в какую сторону идти, как вообще уйти с одной работы на другую, ну, то есть, что вообще важно про себя там понимать, ну, то есть, вот какой-то такой, знаешь, курс молодого бойца, в смысле, молодого терапевта, который решил туда войти, точно мне бы тогда бы хотелось. Мне кажется, правда, немногие понимают, что частная практика, это, по сути, еще и бизнес, это не просто там, да. Вот, клиент, это бизнес, и какие-то, да, основы ведения даже бизнеса, здесь специфика точно есть. Слушай, что тут очень много вопросов к себе возникает, знаешь, из серии. Могу ли я, там, не знаю, публиковать фотку в купальнике в своем Фейсбуке или нет? Ну, то есть я имею в виду, что это вдруг этот бизнес, он связан с тобой лично. Это не то, что вот раньше я работала... Вот очень большое отличие. То есть мне, с одной стороны, повезло, когда я была юристом, и юристу на части, вот, ну, причем в коммерческой сфере, то есть я много встречалась с людьми, я много там один на один их слушала, записывала, давала рекомендации. И, с одной стороны, вот сложным было не давать рекомендаций никаких. Ну, то есть вот то, что юрист, я же решала тогда. Тут мне нужно просто, ну, как бы помочь решить, найти их решение, а не предлагать свое решение. Это была первая сложность при моем переходе. А вторая, я привыкла, что я часть команды, классной команды. И что вот, например, если там я вот в этой части разбираюсь, то тут мне кто-то говорит, слушайте, а по налогам что? Я говорю, я сейчас позову там Машу. Маша классный специалист. И мы сядем с вами вместе и вот на стыке это разработаем. Да, сейчас иногда это происходит, но именно вот в части там связи там с психиатрическими вопросами какими-то я работаю. Но не совсем так все равно. То есть тут я все равно сама за себя. То есть весь спектр вопросов, которые мне приносит клиент, кроме каких-то специфических, которые можно перенаправить и решать, я, и я не могу никого позвать. И вот это вот про то, что я одна здесь, и мне даже некому вот прямо сейчас пойти и посоветоваться, как минимум, там, мне нужно дождаться конца сессии, пойти на супервизию, как-то это все организовать, там, не знаю, а как решить, если у меня там, например, там, 10 сессий в неделю, супервизия одна. Как тогда, например, вот решить, что важнее вот на сегодняшний день вот в эту супервизию использовать, например, вот этот вот час. Ну, вот такие вот штуки, это, знаешь, вот про тот опыт бесценный, который накапливается в первые 2-3 года практики. Да, хорошо. Слушай, а расскажи, пожалуйста, что, вернее, как гештальт повлиял на тебя? Как на тебя теперешнюю и тогда? Каким образом? Хорошо повлиял. Каким образом? Ну, как именно? Как он тебя затронул? Не знаю, мне кажется, он меня... Как, знаешь, я была таким цветочком, таким, который не знал, я кактус, я не знаю, я колючка, я цветочка, кто я? А гештальт — это такое хорошее удобрение, которое, ну, вот меня поливало и позволило мне расти, ну, то есть и кактусом, и цветочком, и колючкой, ну, то есть скорее вот... Я не могу сказать, что оно изменило что-то внутри меня, как, ну, хотя, ну, куча, слушай, еще, конечно, куча классной литературы читается при всем при этом, да, ну, то есть оно, конечно, наполняет и меняет меня, Но вот, наверное, с точки зрения того, какая я, вот твой первый вопрос, кто ты, да, я не могу сказать, что именно гештальт прямо изменил. Он дал мне этот инструмент, как я с собой живу. Он меня научил жить с собой так, как мне стало нравиться. То есть я, правда, довольна взаимоотношениями с собой. Мне нравится то, что я с собой делаю. Мне, мне нравится тот тон, которым я внутри с собой разговариваю. И, соответственно, когда я начала так с собой обращаться и так с собой жить, ну, мир со мной общается так же, как я с собой общаюсь. Или он со мной не общается. Ну, то есть я имею в виду, что это такой... ну, как бы, как способ вообще, в принципе, жить. То есть, вот мне, скорее, знаешь, хочется назвать гештальт-инструментом, способом и так далее. Я остаюсь с собой, но вдруг оказывается, что некоторые вещи могут быть легче. А потом вдруг оказывается, что некоторые вещи настолько неизбежны, что знание о них никак меня не спасет ни от боли, ни от горечи, ни от чего-то еще. То есть ни гештальт, ни КПТ, ни психоанализ не спасет меня от горевания, если я потеряю близкого. Ну, то есть, ну, может быть, спасет вот именно... Ну, не спасет, но как инструмент поддержки он может быть мной использован. А, наверное, еще, знаешь, принес такую идею, что по большому счету выход есть всегда, возможно, не туда, куда я хочу, вот в этот момент. Ну, то есть, что, вот, что нет каких-то конечных точек, что это все, что жизнь — это динамика, и что то, что у меня сейчас вот так, через какое-то время будет по-другому. И это в какой-то месте облегчает проживание именно трудных вещей. И при этом помогает проживать тоже какие-то вещи приятные, про то, что они меня наполняют, они меня накапливают, они остаются со мной. Ну, то есть, вот что кажется, что, знаешь, там, вот я сейчас уеду от родителей, не увижу их целый год, и как же, ну, это тоже такой какой-то сложный момент, например. Но то, что случилось, оно уже со мной, вот научилась как-то ценить полученное и, ну, как-то бережно вообще обращаться со своими воспоминаниями, с чужими. А еще, наверное, я к людям стала лучше относиться. Ты знаешь, мне кажется, что я была такая, я злая была во многом. Ну, то есть гештальт сделал меня добрее, как-то мягче. Ну, вообще, вот какая-то вот последние годы моей жизни, там, 5-10 лет, я стала очень человечной какой-то такой. Была, наверное, была, знаешь, я сказала злая, наверное, была чем-то неудовлетворенной, что мне не хватает. Видишь, я такой, с такой жалостью какой-то к себе, такой вот сочувствием сейчас рассказываю. По-доброму относишься уже. Да, ну, то есть, вот. Ну, вот мне, ну, то есть, вот ко мне приходят люди, и я не люблю, я все равно не могу сказать, что я там люблю всех людей, или там вот просто сам человек. То есть мне интересен человек, точно, у меня много любопытства к тому понятию, как человек. Но при этом у меня появилась вот эта вот такая штука, есть на иврите слово такое «зминут», ну, то есть это вот пространство внутреннее обозначает, то есть вот доступность твоя, да, ну, то есть вот, как вот, вот если бы тебя спросили, есть ли у тебя время на следующей неделе для сессии, а кроме времени, если бы тебя спросили, есть ли у тебя эмоциональное пространство для сессии на следующей неделе, вот этот вот «зминут», твоя доступность, вот у меня выработалась точно вот какой-то такой большой, хорошая доступность, вот такая, что у меня есть место, у меня есть пространство, я точно вот здесь с удовольствием это принимаю, причем тоже такая любопытная штука, например, я все такая там про третью ступень, что я пока не очень хочу быть супервизором, например, то есть мне настолько интересно, мне настолько хорошо быть терапевтом сейчас, что меня туда пока что не очень влечет, то есть я понимаю, что это неизбежно, что я туда приду, но мне так хочется наиграться в этой песочнице, ну, вот, до какого-то ощущения, что все, достаточно, там, ну, вот, уже пойду там попробую как там, а пока что мне здесь хорошо, то есть вот, я как будто бы достигла сейчас ну, вот такого, знаешь, состояния какого-то расцвета, то, что у нас там в учебниках по истории, там, это был там расцвет Великого княжества Литовского. У меня сейчас ощущение, что я себя чувствую там частью белорусского сообщества, частью израильского сообщества. У меня там есть клиенты из Беларуси, из Израиля, там, где-то из Европы. Я знаю коллег, мне с ними интересно, мне не страшно, я не чувствую себя самозванцем. Ну, то есть я вот как-то очень чувствую себя частью всего этого, и мне это приятно. Мне не хочется пока что никуда расти, мне хочется вот быть здесь и сейчас. Хорошо. Слушай, ты уже говоришь про сообщество. Расскажи, пожалуйста, каким образом ты себя чувствуешь частью сообщества? Что это значит для тебя быть частью, причем ты называешь два сообщества? Вот что это значит для тебя быть частью? Ну, наверное, быть узнанной, быть увиденной, если для меня то, что это значит. С одной стороны, видеть их и узнавать их, ну, то есть там знать, кто такая Маша, кто такая там Таня там, и так далее. Ну, то есть чем они занимаются, каких клиентов я могу перенаправить к Маше, а каких к Тане, тоже же есть какое-то такое знание о тех терапевтах, с которыми соприкасаешься там, на каких-то учебных программах там, или на коллегиальных каких-то встречах. Но точно, ну, для меня точно быть важно увиденной, мне важно, чтобы там тоже ко мне прислали клиентов, наверное, ну, знаешь, ну, приятно, когда коллеги рекомендуют, там, не знаю, приятно, когда твой там тренер, твой терапевт, тебе, твой супервизор присылает к тебе клиентов, ну, про какое-то такое признание, то есть... Приятно там, вот даже если там, что такое быть частью сообщества, когда кто-то там, например, там случайно встречаешь, там, даже по Минску терапевт, говорит, я читал твое интервью, классное интервью, вот, и это так, ну, знаешь, про то, что, или там я кого-то вижу, я тоже говорю, ну, то есть про что-то, то есть какой-то такой вот очень процесс взаимодействия, когда мы находимся вот в одной плоскости, на каких-то, ну, вот, в каких-то очень равных условиях. То есть мне приятно быть равной среди равных, вот, если говорить таким языком. Меня в меньшей степени как бы затрагивает какая-то иерархичная система, какие-то вещи. Возможно, это тоже связано с тем, что все-таки я часть двух систем, и это помогает мне, ну, как-то, знаешь, получать лучше от обеих. Ну, вот. Мне нравится быть частью израильской, ну, то есть у нас там есть там своя какая-то тусовка, ну, то есть это не гештальтистская тусовка, то есть там есть гештальтисты, но они немножечко там в развороты шатания, хотя мы поддруживаем из разных городов, скажем так, из разных школ. Но есть, например, сообщество, которое называется «Курилка терапевта», и там как раз-таки... Ну, то есть курилка — это как место, куда, знаешь, врачи уходят, выходят покурить, например, там, или там приходы. И вот поэтому это так называется. И там прикольно то, что там люди как раз, там признак русскоязычность. И, собственно, там есть КПТ, там есть психоанализ, там есть психиатры, там есть гештальтисты. Ну, то есть и вот мне очень нравится вот этот вот другой срез. Мало того, в Израиле есть такие профессии психологические, которых вообще нет у нас. Ну, то есть, ну, мало того, что там вот то, что мы называем... Во-первых, психолог и психотерапевт там полностью, на, ну, как бы полностью другие значения имеют. Психолог там человек с лицензией, работающий в медицинской системе, то есть часть медицинской системы, которая занимается скорее там диагностикой, ну, то есть какими-то там заключениями и так далее. А психотерапевт — это вот то, что мы считаем психолог, вот, ну, там, в Беларуси, в России и так далее. То есть тот, кто принимает там дома, там, частная практика, это психотерапевт. Плюс, например, там есть такое понятие, как соцработник. То есть это в том смысле то, что он тоже у нас называется психолог. А, но при этом соцработник, он может работать, например, в больнице. И кроме того, чтобы там помочь тебе, например, справиться там с какими-то диагнозами, там, с чем-то еще, он помогает тебе в общении с больницей. То есть это такой специальный психолог, который, кроме того, что вот он обучен, ну, как бы помощи с твоим ментальным каким-то здоровьем, какими-то запросами, он еще и знает, как тебе там заполнить бумажку, как поговорить, там что-то еще такое, знаешь, как проводник в какие-то сложные места. И вот, ну, вот это я считаю тоже очень круто, что, знаешь, такой специальный человек, который помогает тебе ориентироваться в чем-то там, где ты дезориентирован. Плюс, например, есть... прям, ну, как профессия, вот, которая тоже как бы государством оплачивается, вот, как, ну, то есть как вот медицинская система и так далее, это человек, психолог, который, например, работает в хосписах, то есть человек, который работает с умирающими людьми. То есть вот это вот прям, ну, специальная тоже такая профессия, когда я встречаюсь с родственниками и людьми, которые умирают, и помогаю им уйти достойно, я помогаю, ну, как бы там тоже, опять-таки, организовать какие-то вещи, и, ну, вот, знаешь, меня это настолько поразило, когда я там читала записки одной израильской девушки, вот, которая была таким терапевтом, про то, что государство заботится о том, как ты уходишь. Это, ну, меня прям до слез тронуло, что, ну, вот не просто там, знаешь, как выглядит стена в больнице, что, наверное, там многих очень пугает, там, вот особенно вот в нашей части мира умереть в больнице, то я думаю, что это еще про то, ну, вот как ты уходишь. И то, что для этого есть какие-то способы помощи, меня очень тронуло. Плюс в Израиле есть, ну, то есть специальные психологи, связанные с травматическими расстройствами из-за войны. Ну, то есть так как война все равно какая-то часть нашей жизни, ну, то есть периодически случаются какие-то обострения, есть военные, которые возвращаются, не могут вернуться к обычной жизни. То есть вот в эту сторону. Mm-hmm. Ну, то есть я сама столкнулась как потребитель услуг, которые может предложить мне государство психологических. То есть у меня ребенок 5 лет, он ходит в садик, он не очень хорошо знает иврит, и у него были вопросы с мелкой моторикой. И вот садик сам приходит и говорит, знаете, ну, то есть мы считаем, что вашему ребенку нужно сходить на... так сказать, обследование клиническое, клиническому психологу, ему дадут заключение, мы тогда сможем ему назначить человека, который будет приходить в садик и лично с ним заниматься. Mm-hmm. Ну, то есть вот там писать, там, рисовать там коровок, учить иврит, помогать ему. Мы прекрасно понимаем, что ментально с ним все нормально, но ему нужно помочь. Давайте вот мы сделаем это через вот такое вот включение. А я понимаю, что если бы ко мне в Беларуси пришли в садик и сказали, давайте мы отправим вашего ребенка на клиническое обследование, я бы упала. Плохой знак. Да, плохой знак, абсолютно. Ничего хорошего бы из этого не вышло. А там, ну, то есть, прикинь, вот есть еще такой специальный детский, ну, как бы садики, там, где дети с какими-то трудностями, народ хочет туда попасть, потому что там по 10 человек, mm-hmm. у каждого чуть ли не есть там свой помощник, ну, то есть, там, приставленный конкретному ребенку. То есть мы решили, что нет, это, ну, мы туда не хотим, ну, потому что, наоборот, с моим там средним сыном задача больше социализации, чтобы он общался там и так далее, ну, то есть язык там наращивал. Но все равно это так прекрасно. Или, например, если там в классе, ну, слушай, я училась, когда я учила язык, у меня в классе, то есть когда я только переехала просто язык, я еще учила специальный язык для психологов, это тоже был очень классный опыт в Израиле. То есть есть группы, где тебя, психолога, учат психологическому ивриту. А я ходила сначала, чтобы научиться просто бытовому ивриту. Там был дядечка, ему было 85 или 87, он практически не ходил. У него была специально назначенная тетенька, которая его привозила на занятия, раскладывала ему тетрадочку, давала ему ручечку, подписывала, если ему что-то. Ну, то есть вот просто если ты с чем-то не справляешься, mm-hmm. но тебе... И я помню, что мы поехали на экскурсию, ну, то есть там в Иерусалим, и он тоже поехал с нами. И весь автобус спокойно ждал, пока этот 85-летний дядечка с этой тетечкой выйдет, зайдет. То есть никто... Ну, то есть, вы знаешь, вот это вот про то, каким ты можешь быть любым. Ну, то есть про то, что тебя примут, если ты медленно ходишь, про то, что тебя примут, если ты пишешь кривые эти, блин, кружочки, про то, что, ну, вот и вообще вот это вот, вот та часть сообщества, это про то, что, ну, то есть, как вообще, ну, то есть мы здесь, чтобы помочь вам, то есть я вот живу в Израиле, я понимаю, что я, возможно, являюсь таким проводником немножечко вот тем клиентам, которые приходят ко мне из Беларуси, там, или и кто раньше жил там в постсоветских странах, я проводник вот этой другой системы о том, что психолог, он для того, чтобы вам помочь, ну, то есть какие-то вообще вот эти вот государственные вещи, ну, то есть связанные с развитием или там, что ваша жизнь должна быть комфортной. То есть не надо терпеть боль, не надо терпеть там, что ты... Вы должны стремиться к комфорту и в первую очередь обеспечивать комфорт себе и уже после этого, ну, как бы все остальное. Мне кажется, это вот вообще про ценность самой системы. Вот ты говоришь про Израиль, вот, ну, я живу в Канаде, у меня здесь. Также я вижу вот про ценность человеческого достоинства. Это то, вот что я очень чувствую и замечаю mm-hmm. здесь. Я себя поймала как-то в Израиле, что у меня точно, знаешь, есть травма школы, потому что когда я хожу к своему старшему ребенку на собрание в школу, мне после этого хочется выходить и рыдать о том, что так можно было. Mm-hmm. Ну, то есть, что со мной этого не случилось, о том, что когда ты приходишь, и, ну, там тоже там, вот, ну, то есть он не очень хорошо знает иврит или там что-то еще, ну, то есть вот поначалу как мы можем вам помочь, расскажи, тоже или там, когда мне звонит учительница, да, и говорит, что вот Олеся стеснительный там, или что-то еще, скажите, давайте мы вместе поищем, как мы можем сделать ему лучше, мне никогда в жизни, в Беларуси никто не спрашивал, как я могу сделать твою жизнь лучше, как я могу тебе помочь, давай найдем вместе этот способ, и вот в этом я до сих пор, когда мне, ну вот я сталкиваюсь именно с таким подходом, а он здесь, вы знаешь, как базовый, мне хочется рыдать просто от того, что, ну, вот так можно было, что можно вот так обращаться с людьми, mm-hmm. и что это так нормально. Mm-hmm. Хорошо. Слушай, наша уже эта беседа подходит почти к концу. Mm-hmm. Давай еще один задам вопрос. В конце. Поделись, пожалуйста, своими планами на будущее, своими планами на будущее. И если у тебя есть какая-то точка зрения насчет, что дальше для гештальт-терапии в целом, будет тоже любопытно послушать. То есть такой вопрос, он вроде как два, включает в себя. Слушай, если гештальт-терапия в целом, то вот я скорее тоже с израильской точки зрения скажу. У меня вот, ну, знаешь, вот гештальт, он шагает по планете неравномерно. Ну, то есть вот его много, например, на постсоветском пространстве, меньше там где-то еще. Ну, то есть и в каждой стране есть какие-то свои особенности. И несмотря на то, что вот я вот скорее считаю себя выросшей в белорусском гештальте, будущее, конечно, свое вижу все равно в Израиле. Я не планирую возвращаться, то есть я бы хотела там жить, но я понимаю, что я все равно там дитя двух народов в любом случае, и, ну, как бы я остаюсь связанной со всем этим. Но меня очень удивляет, что несмотря на то, что гештальт создали евреи, что в Израиле его немного, хотя я там училась на очень классной программе, то есть есть те, кто занимается, но вот по сравнению с тем же психоанализом, с КПТ, гораздо меньше гештальта. И я не очень понимаю, во-первых, причины, знаешь, как будто бы вот в какой-то момент, когда психотерапия вдруг начала развиваться, ну вот нужные люди вот здесь оказались в нужном месте, а там не оказались. При том, что в моем представлении о, не знаю, то есть психотипе каких-то израильских людей и так далее, им бы тоже это очень подошло, этот тип терапии, скажем так. Все равно же есть какие-то особенности там у гештальт-терапии по сравнению с психоанализом там. И мне бы хотелось, чтобы гештальт как-то сформировался там в более какие-то, вот как про будущее, какие-то институции, стал более заметен. То есть да, там про него знают, но вот, ну, мне, правда, недостаточно. Вот здесь это совсем по-другому. То есть, наверное, вот мне бы хотелось вот такого развития. Ну и вообще, наверное, хотелось бы, вот как ты говоришь, что у тебя там институт гештальта в Канаде, ну, это институционализированная штука, то есть все-таки мне бы тоже хотелось, чтобы это была часть, например, возможности там первой или второй ступени образования, ну, то есть степени, ну, чтобы это можно было бы учить в институтах, не просто, как, знаешь, вот дети разные направления гештальта, психотерапии, сегодня мы поговорим про гештальт, там его придумал Перлс. Нет, ну, то есть чтобы можно было, правда, учить вот так, как мы учим на второй ступени, про то, как это работает. То есть вот хотелось бы вот в ту сторону, чтобы это стало частью системы высшего образования. То есть в некоторых странах это так и есть. Я знаю, что в скандинавских это есть. Ну, то есть вот мне кажется, что вот в эту сторону развиваться. Про мои личные планы, они у меня есть. Ну, то есть я думала недавно про то, ну, там, что я хочу, куда я хочу. Я сейчас живу, во-первых, в маленьком городе, далеко от там, большинства крупных городов. Вот краткосрочно я хочу в этом году закончить специализацию по репродуктивной психологии и как-то вот в ту сторону. Потому что запросы есть, и хочется системности. А если про планы там на 3-5 лет... так как я все-таки, знаешь, приняла свою художественную идентичность, я нашла в Израиле там, в одном университете вторую ступень по арт-терапии. И все-таки так подумываю, что хотелось бы мне. Мне пока физически это не очень возможно из-за того города, где я живу, есть какие-то такие привязки. Но вот если говорить, тогда вот сейчас я намечтаю, наметаю немножечко икры, вот будет интересно через пару лет это все послушать. Я бы хотела получить, во-первых, вот этот курс закончить и наверное, хотела бы переехать куда-то в центр, продолжать там работать. Вот, возможно, все-таки вот чуть больше совмещая эти две идентичности, потому что они, ну, то есть вторая вот художественная, она прям как-то за последний год стала как-то мне дороже, весомее. Я начала ее рассматривать. То есть я даже недавно думала, боже, думаю, почему у художников нет супервизоров? Ну, то есть, чтобы ты пришел и говоришь, вот тут вот не очень получается вообще, что это про меня, и вообще, ну, то есть, давайте здесь подумаем, почему я не могу нарисовать, не знаю, хобот слона, например. То есть мне, и как говорит моя подруга, ну, говорит, если тебе этого не хватает, ты этого придумаешь. Может, это правда какой-то вот момент, знаешь, как супервизор для художника. То есть, вот что-то в таком духе. Хорошо, тогда, наверное, в принципе, все. Если у тебя есть что-то добавить, может быть, что-то вроде еще вспоминается вот про себя добавить, тогда можешь сейчас это сделать. Ну, нет, знаешь, планы работать, получать от этого удовольствие, от работы, жить. Хочется, чтобы поле, мир вокруг стал чуточку добрее и приятнее, чем последние полтора года. Да, хорошо. Да. Хорошо, тогда можем останавливаться. Да. Хорошо.